Глава 15. Возле ворот крепости меня остановил караульный. Он сунул голову в каске в окошко моего джипа. «Ты куда, Серег, намылился? Головой, что ли, сильно стукнулся?» «Еще в детстве», — отвечал я. «Должно уже было зажить. Там же ад кромешный. Там пальба за каждым углом, не слышишь, что ли?» Пальбу я слышал, но и интенсивность караульный сильно преувеличивал. Короткие автоматные перебранки вспыхивали кое-где в центре и его окрестностях. Но глобальными военными действиями я бы это не назвал. «Открывай давай», — проворчал я. «А ты пропуск предъяви». «Мне пропуск не нужен. Я не ваш кадр. Хочу, приехал, хочу, уехал». «А я хочу, открыл, а хочу, не открыл». Осклабился караульный. «Врешь. Ты-то как раз команды выполняешь. Ну, позвони директору». «Да ехай, шут с тобой», — махнул рукой охранник. «Не нарвись только нигде». Я изобразил ему дружелюбный оскал. По пустынным улицам и площадям разрушающегося города гулял ветер, налетевший из-за реки. Он нес низкие клочковатые облака. На лобовое стекло упало несколько капель, но дождь так и не собрался. Ближе к центру я проехал мимо двух горящих зданий в обрамлении неподвижных человеческих фигур на асфальте. Бой здесь давно закончился. Догорающее пламя лениво выплескивалось в почерневшие оконные проемы. Я свернул к резиденции ментов, располагавшихся в здании бывшей мэрии. Новые хозяева давно изгадили и разбили колесами прилежащие газоны, а фасад облупился от времени сам собой. Претенциозная лепнина вдоль карнизов местами пообвалилась, местами обросла мхом. Окна первого этажа давным-давно заложили бетонными плитами, а на верхних, вместо стекол, кое-где была натянута полиэтиленовая пленка. Бывшая мэрия еще в первый год после чумы стала смахивать на грандиозный свинарник, будто проявив, наконец, свою истинную сокровенную сущность. Сейчас ее стены были изъедены частыми оспинами от пуль. Здесь тоже были видны следы недавнего пожара, но, похоже, он так и не разгорелся, пощадив здание. Зато напротив парадного крыльца дымился десяток остов сгоревших легковушек. На ступеньках я увидел генеральского ординарца Шута, бывшего помощника мэра. Я помнил его еще до чумы. От его былого лоска не осталось и следа. Сгорбленный, неопрятный старик сидел, пригорюнившись, и тупо жевал кусок хлеба. Я остановил машину и подошел к нему. Он глянул на меня заплаканными глазами, а потом вдруг спросил: «Вы кому? Вам назначено?» Мне стало его жаль. Всю жизнь он был и оставался халуем. Даже в прежние времена в собственной конторе он являлся лишь халуем своего шефа. А в вышестоящих инстанциях его халуйство становилось кратным положением упомянутых инстанций в бюрократической иерархии. И при прапорщике генерале он продолжал исполнять привычную роль. Потому что не хотел загибаться в трущобах, питаться отбросами. А к унижениям и издевательствам ему было не привыкать. Разница лишь в том, что после чумы самому ему издеваться стало не над кем и унижать некого. Я присел рядом, достал из кармана плитку шоколада и протянул ему. Он машинально взял, содрал обертку и принялся жевать так же безучастно, как только что хлебный ломоть. «Где все?» – спросил я. «На совещании», — ответил он без выражения. «Когда будут?» «Позже. Лучше зайдите завтра с утра». Я взял его за плечи и легонько встряхнул. «Очнитесь, уважаемый. Отразите реальную действительность, ну?» Он выронил шоколадку, и она запрыгала вниз по ступенькам. Но он не обратил на это внимания, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на меня. В его глазах едва заметно блеснула искорка осмысленности. «Где все?» — повторил я. «Что здесь произошло?» Он вдруг задрожал и попытался заслониться от меня рукой. Но я еще раз стряхнул его, и он ответил. «А ночью, когда стали стрелять, все куда-то побежали. Я не знаю, куда. Мне ничего не сказали, и я остался». «А потом?» «Потом приходили другие. Все перевернули и переломали. Подожгли машины и вестибюль, и тоже ушли. Вестибюль я потушил. А машины сгорели. Генерал будет очень недоволен». «Твоего генерала», — сказал я, — «ночью пристрелили как собаку, так что недовольным он быть никак не может. Вали-ка ты отсюда. Знаешь, двухэтажные дома за вокзалом. Он кивнул. Там есть печное отопление, поэтому есть люди, старики в основном. Иди туда, они тебя не обидят. С ними проживешь. Он послушно поднялся, проковылял по ступенькам и, прихрамывая, поплелся по улице, в противоположном указанному мною направлении. Я вернулся в джип и поехал дальше. На центральной улице трупы валялись на каждом углу. Среди них хватало всех. Урок в кожанках, ментов в камуфляже, святош, по случаю войны обрядившихся в черные танкистские робы с военных складов. Стены домов пестрели пулевыми выбоинами. Плитка мостовой кое-где была разворочена взрывами гранат. Тут шел не шуточный, но беспорядочный бой, в котором наверняка не оказалось победителей. Вдруг я увидел. Лучше бы мне было этого не видеть, черт побери. У стены дома рядышком приткнулись два тела. Старик в драных лохмотьях и старуха в выцветшем байковом халате. Халат задрался, обнажив ее жилистые, сухие бедра. Рядом валялся пластиковый пакет, из которого выкатилась и застыла на брусчатке банка с консервированной фасолью. Под телами натекла широкая красная лужа. Какая нелегкая понесла этих несчастных под пулями добывать пропитание. И как они вообще оказались тут, куда другие такие же давно не забредали, и где никакой еды почти не осталось. Эту пару будто кто-то специально подсунул мне. На, полюбуйся. Много ли еще угодивших под выстрелы, предназначенные не им, осталось лежать на улицах? Я хотел думать, что немного, что эти старик со старухой единственные, случайные жертвы. Но обманывать себя было бесполезно. Я резко крутанул руль и выжал газ. Я выехал на городскую возвышенность, с которой как на ладони просматривался штаб комода, оборудованный почему-то в новомодном супермаркете, построенном перед самой чумой. Машину я поставил под прикрытием скопища пиратских гаражей, а сам, побродив их лабиринте, нашел, наконец, удобную точку наблюдения. В темной щели между гаражными боксами заметить меня было невозможно. Я поднес глазам захваченный из машины бинокль. Комодовский штаб по всему периметру охраняла цепь бойцов. Следов сражения я не заметил. На стоянке парковались полтора десятка машин. Возможно, в супермаркете. Сейчас происходил сходняк, перетиравший между уцелевшими случившуюся шнягу. Они ее непременно перетрут. У них просто нет другого выхода. Интересно, что они предпримут далее? Найти ответ на этот вопрос, сидя в темной щели, представлялось маловероятным. Главное, я почти убедился, что комод жив, иначе в его логове не наблюдалось бы такого оживления и организованности. Я вернулся к джипу и поехал на Соборную площадь. Она сплошь была завалена трупами. Храм выгорел дотла, стены его стали черными от копоти, а позолота куполов едва угадывалась под толстым слоем сажи. Я увидел то, что ожидал. Останавливаться здесь было незачем. Но в груди тел мне вдруг почудилось какое-то шевеление. Я вгляделся. Движение повторилось. Кто-то был еще жив и отреагировал на звук моего двигателя. Я вылез из машины и, держа автомат наготове, стал осторожно приближаться. Кто его знает, что там за раненый? Может и пальнуть в полубессознательном состоянии. Я подошел вплотную, отпихнул ногой труп, придавивший живого. Это был святоша в танкистской робе. Он застонал. Вся грудь его комбинезона пропиталась кровью. Я заметил на ней с полдесятка пулевых отверстий. С такими ранениями не живут ни минуты. Но святоша был жив. Значит, про действие героина не врали. И значит, срок этой противоестественной жизни уже недолг. Раненый открыл глаза и глянул на меня слепыми глазами. Я присел на корточки. Помочь я ему не мог. Но просто так повернуться и уйти у меня тоже не получалось. Святоша разлепил спекшиеся губы и хрипло прошептал. «Дьяволы одолели». одолели все-таки. Помалкивай, сказал я. Вредно тебе разговаривать. Мне уже не вредно. Я достал фляжку и влил ему в рот немного коньяку. Он закашлялся, потом жадно глотнул. Глаза его чуть просветлели. Ты кто? Какая разница? Лежи. Нет, ты скажи, ты дьявол или ангел? Мне важно знать, потому что... Да человек я человек, дались тебе твои ангелы. Он с трудом вздохнул, кровь на ранах запузырилась. Ты хороший человек? Спросил он. Нет, ответил я. Где ты здесь видел хороших, а я так вообще? Но все равно, я должен сказать, потом не успею. Понимаешь, пастор все врал, про ад на земле, про покаяние. Это я и без тебя знаю. Святоша вдруг напрягся и потянулся к фляжке в моей руке. Я поднес горлышко к его губам, и он сделал еще один добрый глоток. Все было не так, я расскажу. Летел по небу ангел Господень, летел далеко, чтоб к лучшему изменить мир. Но дьяволы ударили по нему, ударили, и он упал. И от него пошли смерть, ужас и скверна, от падшего ангела. Но он не виноват. Он выполнил волю Господню и был послушен его руке. Дьяволы виноваты. Им нужна его чистая сила, чтобы умножить свою нечестивую. Ангел оборонился от них смертоносным кругом, чтоб не могли они его достать. Но они лезут, лезут. Мне надоело слушать его предсмертно-наркотический бред. Я сказал, чтобы хоть что-то сказать. Что ж Господь не вмешивается и дьяволов не разгонит к чертям собачьим? Дьяволов к чертям. Раненый вдруг улыбнулся, и из уголка рта у него сбежала струй крови. Но можно и чертей к дьяволам, пожал я плечами. Он не знает. Он ничего про это не знает, он потерял ангела. Я дал ему еще глотнуть коньяку. Что ты путаешь? Как-то не знает, потерял. Господь всеведущ и всемогущ. Не знать и потерять права не имеет. Нет, ты не понимаешь. У кошек спроси. Я даже вздрогнул. У кого? Кошки. Они все про это знают. Спроси, если сможешь. Тебе все это кошки рассказали? Про ангелы, дьяволов? Нет, не рассказали. Они рассказывать не могут. Через них Господь говорит. Он и раньше мне говорил, но я не понимал. А кошки помогли. Ты их слышал? Да, но не ушами. Их по-другому слушать надо. Душой. Они все знают, и они мне открыли, чтобы я... Я хотел всем рассказать, но не успел. Не успел. Он вдруг выгнулся дугой, захрипел, глаза его закатились. Потом тело обмякло и застыло в неподвижности. Я продолжал сидеть на корточках возле него. В этом бреду мне грезился какой-то смысл. Если поверить словам умершего, он тоже вступал в контакт с кошками, как и я. И кошки передали ему какую-то информацию, вернее, представление о ней. Быть может, потому что их зыбкий коллективный разум не мог напрямую соединиться с нашим, совершенно чуждым, индивидуальным. Точек соприкосновения, наверное, крайне мало. Поэтому информация передавалась не конкретно, сформулированно, а в виде неких образов, эмоциональных намеков символов, которые можно было усвоить и соотнести с чем-то понятным. Но откуда у кошек может взяться какая-то информация? И почему с ними контактируют не все? Допустим, Святоша сидел на героине, который в зоне неизвестным образом меняет возможности мозга и органов чувств. Но ведь и другие Святоши сидели на героине. Они что, тоже общались с кошками и были осведомлены о полетах и вынужденных посадках ангелов Господних, по которым ударили дьяволы? Или это вообще какая-то чушь и случайное совпадение? А я пытаюсь подогнать его под собственные впечатления. «Эй ты, брось оружие и лапы кверху!» Как гром среди ясного неба прозвучало у меня за спиной. Я был настолько поглощен своими размышлениями, что ни шестое, ни какое другое чувство не предупредило меня о подкравшейся опасности. Я медленно положил автомат на землю, также медленно разогнул колени и оглянулся. Позади стояли двое ментов в ОМОНовском камуфляже и с карабинами СКС в руках. Один был пожилой, второй совсем мальчишка. «Смотри-ка», — сказал молодой, — «мародер, мертвых шмонает. И что с ним делать?» «А что с ним делать?» — отозвался старший. «В расход по законам военного времени». Меня взяла злость. Все здесь играли в настоящую жизнь, с офисами и иерархиями, и даже законами военного времени. «Слушайте, мужики», — сказал я. «А вот мой джип стоит. Там полно всего. Я ездок. Зачем мне мародерствовать? Вы же в руках у меня ничего не видите. Просто к раненому подошел». «Какие здесь раненые?» — возразил старший. «Дохляки кругом. А в джип ты ворованный натаскал. Комод приказал мародеров на месте расстреливать». «А Комод что, уже местный президент?» Пожилой ухмыльнулся. «Ха, да вроде того. Скоро он здесь порядок наведет». «Кто? Комод? Вы, ребят, что, тоже Герыч приняли?» «Ты полегче». Мент передернул затвор. «Руки на затылок и марш к стене». «Вот, значит, как». «Да, именно так, как и предполагалось. Комод теперь тут будет наводить порядок. Возможно, под патронажем чужаков, которых неизвестно как и для чего сюда занесло. Однако расстреливать себя я вам, ребята, не позволю. Совсем вы заигрались». Я резко выбросил вперед руку, схватил ствол карабина и задрал его вверх. Одновременно саданул ногой молодого в пах. Грянул выстрел, и металл ствола обжег мне ладонь. Молодой рухнул на землю и закрутился, как полураздавленный червяк. Его напарник не успел выстрелить второй раз. Заученным приемом я вырвал у него карабин, а самого сбил с ног подсечкой. Я мог пристрелить их обоих или просто прикончить голыми руками, сломав гортань. Но я лишь оглушил пожилого ударом приклада, а его корчащийся напарник и так еще не скоро придет в себя. Я забрал оба карабина, пистолет из поясов моих противников и подсумки с запасными магазинами. Оставив борцов с мародерством так, как есть, я вернулся к джипу и поехал в Арго.